Глава 17. Не отрывая взгляда от Марса, Деккер произнес: «Агент Богарт, вы не могли бы дать нам минуточку? Будьте так добры». Богарт явно собирался отказать, но Амос добавил: «Просто маленький между собойчик двух старых футболистов, и все». «Побуду в коридоре». Богарт медленно встал. Когда дверь за ним закрылась, Деккер чуть пододвинул стул к кровати и положил свои большие ладони на ее перила. «Лады, я вижу, как это разыгрывается», — заговорил Марс. «Вы здесь за тем, чтобы обжулить меня и позаботиться, чтобы я угодил обратно на кищу. Что ж, я больше ни слова вам не скажу, пока здесь не будет моего адвоката». «Я уже сказал тебе, Мелвин, я здесь, чтобы установить истину. Если ты не убивал своих родителей, я сделаю все, что в моих силах, чтобы доказать это и вытащить тебя из тюрьмы с полной амнистией». «Я не убивал своих родителей, но я просидел в тюремной камере 20 лет, готовясь к игле, а потом должен буду ждать еще и снова к ней готовиться. Знаешь, каково это?» «Ни малейшего понятия», — отозвался Деккер. Этот комментарий Марса удивил. Он бросил взгляд на дверь. «А почему ты попросил своего напарника удалиться?» «Подумал, что тебе будет комфортнее говорить со мной, а не с ФБР». «Но ты ведь из ФБР». «Еще 2 недели назад я жил на помойке посреди Огайо, и в кармане у меня было баксов 60 и почти никакого будущего, кроме сраных частных расследований». Он помолчал. «Если тебе еще нужен адвокат, то я ухожу». И встал. «Погодите, вы... Ты сказал, что мое дело схоже с чем-то по поводу твоей семьи». «Определенные параллели, да». «И что случилось с твоей семьей?» Деккер снова сел. «Кто-то их убил. Мою жену, дочь и Шурина. Я нашел тела однажды вечером, когда вернулся с работы». На лице Марса не осталось ни следа враждебности. «Черт, мужик, прости. Прошло около 16 месяцев без единого ареста. А потом этот тип явился в полицейский участок с признанием. Блин, он это сделал». «Все обстояло несколько сложнее», — поглядел на него Деккер. «Ладно», — неуверенно проронил Марс. «Но мы задержали виновных и призвали к ответу». «Они в тюрьме?» «Нет, они в могилах». Мелвин вытаращил глаза. «Но это история, и все кончено», — продолжал Амос. «Давай поговорим о настоящем, твоем настоящем». «Что я должен сказать, Деккер?» — развел руками Марс. «Я был черным, обвиненным в убийстве собственных родителей, и один из них был белым. Но здесь ведь юг, это Техас. Все обожали меня, когда я был звездой футбола, но когда меня обвинили, у меня не осталось ни единого друга. Я был просто черным бакланом, сражавшимся за собственную жизнь, дьявол. Техас казнит народу больше всех и сплошь черных». «А контракт с твоими родителями?» «Я знал, что невиновен, но слушался своего адвоката. Я могу тащить мяч и делать тачдауны, мужик, но о законах и судах я тогда не знал ровным счетом ничего». «Значит, твой адвокат знал о контракте?» «Ага, я ему сказал. Но он сказал, что мы не обязаны ничего говорить обвинению, выяснять их работа. Пожалуй, с формальной точки зрения это и действительно так. Но с нравственной, я сам знаю, это отстой. Я хотел встать перед залами, поведать свою историю. Я хотел, чтобы люди услышали ее с моей точки зрения. Но он убедил меня не делать этого. Я и не стал. А потом мы проиграли, и я все равно оказался в жопе». «Что ты сделал с контрактом?» «Смыл в унитаз. Но позволь тебе сказать, меня не напрягало дать эти деньги родителям. Я собирался заработать куда больше. Я прорабатывал рекламные сделки, которые принесли бы мне больше, чем футбол». «А потом все накрылось». «Быстрее, чем я мог бы пробежать 40 ярдов», – устало покачал головой Марс. «Расскажи мне о родителях». «Что ты хочешь знать?» «Я хочу знать их прошлое. Откуда они? Они родились в Техасе или приехали откуда-то еще?» «Сомневаюсь, что могу рассказать», – растерянно проронил Марс. «Со мной они об этом не говорили». «А как насчет родственников, к которым вы ездили в гости или которые навещали вас?» «Такого не бывало ни разу». «Никакой родни?» «Никакой. Мы ни разу никуда не ездили, и никто к нам не наведывался». «Это весьма необычно». «Пожалуй, соглашусь задним числом, но именно так все и обстояло. А родители, можно сказать, души во мне не чаяли. Так что все было клево, мне нравилось». «Расскажи мне об отце». «Крупный мужчина, от него-то мне и достались габариты и рост. Сильный, как вол. Мама была высоковата для женщины, где-то 5 футов 9 дюймов. А уж бегать умела, скажу я тебе. Когда я был пацаном, мы бегали вместе. Могла и рвануть спринтом, и была очень вынослива. Загоняла меня в доску, пока я не пошел в старшие классы». «Так скорость у тебя от нее?» «Наверное». «Может, занималась спортом, когда была моложе, может, и отец тоже». «Не знаю, они ни разу не говорили об этом». «У тебя дома не было их фотографий, а они вообще были?» Марс снова откинулся на подушку. Они не очень любили фотографироваться. Помню, было одно их фото на полке в гостиной, которое они сделали, когда я учился в старших классах. Пожалуй, все. Деккер пристально вглядывался в него. «Эй», — встрепенулся Марс, — «я понимаю, что это выглядит билибердой, но тогда оно мне все именно так и было, ясно? Я об этом даже не задумывался». «Я видел старое зернистое фото твоих родителей. Но расскажи, как мать выглядела в твоих глазах». Марс расплылся в улыбке. «Она была очень красивая, все это говорили. Она могла бы быть моделью или типа того. Батя говорил, что нашел жену себе не по чину. Я сделал фото гардероба твоих родителей», – продемонстрировал Деккер свой телефон. «Не представляешь, что это означает?» «АК и РБ», – прочитал Марс с экрана. «Совершенно без понятия, что это значит. Это было у них в гардеробе?» «Ага». «Не знаю, ни разу не заглядывал к ним в гардероб». «Ладно. Твой отец работал в ломбарде, а мама преподавала испанский и подрабатывала шитьем». «Ага». «Для кого она шила?» «Какой-то местной компании требовались штучные изделия. Платили немного, зато она могла работать на дому». «А испанский?» «Она ходила в школу, чтобы преподавать?» «Нет, нет, детей она не учила, она учила взрослых. По большей части белых чуваков. Через границу приходила масса народу в поисках работы и все такое. И их наниматели учили испанский, чтобы говорить им, что делать. Вот мама их и учила». «А где она сама выучила испанский? Это был ее родной язык?» «Нет. В смысле, мне так не кажется, она была не из латиносов, если ты имел это в виду. Она была черной, намного темнее меня. Я практически уверен, что она была американкой». «Исходя из чего?» «По манере говорить, и у нее не было ни малейшего иностранного акцента». «Ты перенял у нее испанский?» «Отрывочно, но в основном мы говорили по-английски. В этом вопросе батя был кремень. Мы не испанцы, мы американцы», — твердил он. «И не любил, когда мы говорили дома по-испански». «И у нее была еще одна работа?» «Ага. Шитье и уроки испанского плохо оплачивались. Она работала на компанию, оказывавшую услуги по уборке. И гладила белье. Утюгом она орудовала, как профи, скажу я тебе. Дьявол, да она гладила джинсы, которые я надевал в школу». «А ты никогда не расспрашивал их о прошлом?» «Помню, как-то раз я хотел узнать о своих дедушках и бабушках. В школе устроили день дедушек и бабушек, когда я учился в третьем классе. Почти у всех были прародители, и они их привели. Я спросил батю про это. Он сказал, что они умерли. И больше ничего. А он не сказал, как они умерли». «Блин, да какая разница?» Марс шлепнул по перилам ладонью свободной руки. «Думаешь, отец убил своих родителей, а я своих?» «Нет, я не думаю, что ты убил своих родителей, и не знаю, убивал ли твой отец своих. Не исключено». Марс хотел было что-то сказать, но осекся и посмотрел на Деккера в упор. «В каком это смысле, черт побери? Тебе неизвестно о своих родителях, ровным счетом ничего, Мелвин. Ты не знаешь об их родственниках. В вашем доме не было ни одного портрета родителей. Они никогда тебе ничего не рассказывали о себе. Как по-твоему, почему?» «Хочешь сказать, что они что-то скрывали?» — медленно выговорил Марс. «Во всяком случае, это заслуживает изучения, потому что если они что-то скрывали, это могло дать кому-то еще очень веский повод для их убийства».